железный шлем, сжал края фигурного стола, явно пытаясь не хвататься слишком охотно за шанс. «Но что с того?» — пробормотал он. «Мы больше не обитаем на давно завоеванных мирах». «Возможно, и так», — согласился Вермблейд. «Возможно, это мертвый мир или же переполненный улей. Ты устраивал охоты по неубедительным поводам, но подумай вот о чем. Мы знаем, что старый 15-й легион маршировал в алых цветах своего примарха. Теперь они сменили цвета, но по-прежнему записывают номер старой компании на новой броне. Кто-то увидит в этом желание сохранить старые знаки. Возможно, это что-то значит, а может и нет. В любом случае, мир 2817 чем-то важен для них». Железный шлем взял фрагмент и высоко поднял, поворачивая и изучая его. «Ой, я сказал бы, что его умышленно подбросили нам», — задумчиво произнес он. «Он назовет меня глупцом за то, что я подобрал артефакт». «Он будет прав, лорд», — Вермблейд скрестил руки. «Я сделал то, что ты просил. Я нашел, какой смог, смысл в нем. Сказал тебе правду. На этом все». Железный шлем взглянул на него. «Значит, вместо этого поддержишь его крестовый поход?» «Нет, у меня есть своя работа, поэтому мне все еще нужен приказ». «Подготовка терапии, затем живые пациенты из числа кандидатов». Железный шлем промолчал. Он положил кусок брони и отошел к окну. Снаружи не стихала буря. Немногие миры могли похвастаться такими штормами, и низкое завывание ветров потрясало. Великий волк стоял, сжав руки за спиной и погрузившись в раздумья. Вермблейд ждал ответа. В воздухе, все еще отдававшим горечью из-за пролитой крови животных, висело напряжение. «Я не могу вернуться к братьям с этим!» Наконец произнес повелитель волков. «Пока нет. В конце концов они поймут, но не сейчас». Он опустил руку и прислонился к каменному подоконнику. В этот момент, при всей своей огромной и внушительной фигуре, осанке убийцы, железный шлем выглядел крайне изнуренным, как будто все, даже поиски, которые влекли его вперед и определяли каждое действие, стало ненавистно ему. «Безусловно, эти улики умышленно оставили нам. Но и что с того? Должен ли я забыть о них, как трус, устрашенный смертями, которые могут привести к ним? Тогда выйдет, что я заслужил свои кошмары». Он горько рассмеялся. «А он посылает их в избытке». «Тогда выбрось их из головы», — настойчиво посоветовал Вермблейд. «Забудь о них. Выскользни из ловушки, прежде чем она захлопнется за тобой». Великий волк издал странный звук. Только через несколько секунд жрец понял, что повелитель сдавленно смеется. Железный шлем вздохнул и неуклюже покрутил плечами. «Выбрось из головы», — пробормотал он. «Забудь!» Он повернулся к волчьему жрецу. «Думаешь, я боюсь смерти? Думаешь, кто-то из моих ярлов на это способен?» Вермблейд не ответил. В этом просто не было необходимости. «Если из-за этого я погублю свою душу, — сказал железный шлем, — или отправлюсь в самую холодную яму Хель, мне плевать. Я знаю, что они скажут все ради славы. Эти сведения снова разожгут ту перспективу, которую я показал». Он снова хрипло рассмеялся. «Они только думают об этом, потому что не могут знать. Мне показали такое. Я видел...» Он покачал головой, словно отказываясь от самой мысли объяснить. Вермблейд собрался заговорить, но железный шлем прервал его, подняв руку. «Представь, Я сказал бы то же самое о твоих поисках. Забудь, выбрось из головы. Ты бы так и сделал. Вермблейд помедлил с ответом. Лицо выдало краткий миг нерешительности. «Я знаю тебя, Тар», — сказал Харек. «Мой приказ остановит тебя на время. Но если ты захочешь, если твой дух пылает достаточно сильно, ты найдешь путь. Мы так скроены, ты и я. Мы — рабы более важных господ, старых клятв, необходимости выжать последнюю каплю крови из трупа прошлого». Вермблейд настороженно смотрел на него. «Так что ты скажешь?» «Только одно. Я разрешаю закончить твой великий труд. Сейчас ты знаешь слишком много и не сможешь бросить все, даже если захочешь». У Вермблейда был такой вид, словно он собирался возразить, но затем сдался. Он прищурился, подняв подбородок. «Ты прав», — сказал жрец, — «значит, работа будет выполнена должным образом и полностью». Железный шлем рассмеялся свирепым лаем. «Конечно же будет! Я бы не доверил ее какому-нибудь шаману или мошеннику! Но ты понимаешь, почему я говорю тебе об этом сейчас!» Смирившись, Вермблейд кивнул. «Я по-прежнему не стану поддерживать тебя. Не на совете?» «Совет! Да, там есть сильные голоса, ослепленные своей мудростью. Неважно, я повелитель своей роты, и есть другие, кто последует за мной». Железный шлем оглянулся на свирепствующую за окном бурю. Смертный бы съежился от вида временного буйства стихии, но великий волк, казалось, был готов прыгнуть в ее объятия, слиться с ней. «Дай мне координаты! Это моя последняя просьба!» Даже тогда, вопреки всему сказанному, вопреки добровольно выполненному поручению великого волка, Вермблейд не сразу ответил. Его взгляд на миг задержался на фрагменте брони. В нем читалось нечто похожее на отвращение. Он вполне мог уйти, не ответив на просьбу. Из всех обитателей клыка только волчий жрец смог нарушить приказ лорда Анулюса и остаться невредимым. Но сейчас нечто большее заставило его подчиниться. Разделенное доверие, тайное знание. Он покачал сидеющей головой, холодно усмехнувшись при мысли о том, в каком положении оказался. «Ты получишь их на рассвете», — ответил Вермблейд. — «Затем я запру свои двери и вернусь к своему святотатству. Ты свернешь себе шею в своих поисках. Но, возможно, только возможно, ты свернешь еще кому-то по пути». «Рассчитывай на это», — заверил его железный шлем. Вермблейд взял фрагмент. — «Что ж, доброй охоты, ярл», — сказал он. «Поставь капкан, и когда они придут за тобой, а так и будет, пусть подавятся приманкой!» Аркенджо быстро бежал, бронированные сапоги хрустели на твердых, как лед, камнях. Треллы прижимались к стенам туннеля и разбегались по сторонам, как добыча перед черногривым волком. Несмотря на свой возраст, старый ярл по-прежнему бегал, как в лучшие годы. Опыт только закалил, а не ослабил его мышцы. Когда он добрался до дверей рунического жреца, его кожа уже покрылась потом. Ойя ударил по металлу, и замки открылись. Внутри толпа слуг эрлов облачала штурмьярта в доспехи. За огромной фигурой жреца треллы сняли с оружейной стойки длинный посох с навершием из черепа, а также другое, менее загадочное оружие. При виде ярости Аркенджо, предвещенной сильным стуком тяжелых внутренних дверей, штурмьярд схватил посох, подняв тяжелое древко так, словно оно весило не больше тростинки. «Вижу, ты знаешь!» — прорычал Аркенджо. «С этим нельзя мириться!» — сказал Штурмьярд, нетерпеливо ожидая, когда последний элемент боевого доспеха будет прилажен на место. «Он взял Кьярлскара!» Ярл 12-й сжал кулак и беспомощно ударил по каменной стене. «Он никого не слушает!» «Фрейя работа!» — сказал Штурмьярд. «Его обучили гаданию. И теперь он считает, что достоин таинств. Ты прав, брат. Мне следовало держать обоих в узде». Аркенджо шагал взад и вперед, словно на невидимом поводке. Весь клык был поднят на ноги, но слишком поздно. Понадобилось время, чтобы подготовить великую роту к войне. Когда он узнал... Штурмьярд покачал седой головой. «Вермблейда не видно много дней. Он должен был приложить к этому руку. Мне следовало разбить его логово и вытащить жреца на свет». «Забудь про Тара!» — пробормотал Аркенджо. «Он не поддерживает Харека и занят собственной бесовщиной». Ярл сплюнул. Глаза сверкали, а лицо от ярости покрылось красными пятнами. «Я предупреждал их обо всем этом. Если и есть правило, с которым нужно считаться, так это то, что никогда не оставлять клык без охраны. Величайшей крепости нужны стражи, а если мы бросаем ее пустой, значит, не заслуживаем ее». Последние детали доспеха Штурмьярда приладили на место, и жрец избавился от внимания треллов. Два лорда вместе вышли из комнаты. Впереди по всему Вальгарду разносились звуки бегущих воинов, лязг противовзрывных дверей и вой ревунов. «Марскарл и Враксон слишком далеко, их отозвать не получится, как и тех, кто уже охотится», — сказал Штурмьярд. «Убийца Кракена прибудет, но приказы инструкции...» «Существует не просто так!» — резко перебил Аркенджо, ускоряя шаг. «Он и Орейсон должны остаться. Их роты понесли потери. Корабли ремонтируются. В любом случае на стенах должны быть две роты. Всегда!» «Он знал об этом. Он знал обо всем. И все равно наплевал на правила». «Он был в хорошем настроении», — сказал жрец. «Я должен был догадаться о причине этих изменений». Они быстро поднимались по уровням. Другие стаи бежали впереди них, поспешно готовясь к походу. Все космодесантники носили символы 12-й роты. Аркенджо слышал громогласные команды Россика, Скриеи и даже Грейлока. «Бладхейм стоит в готовности на орбите», — сказал Аркенджо. «Он возьмет роту и тех жрецов, которые тебе нужны». «Хватит и меня», — ответил Штурмьярд. «Но скажи мне, как ты нашел его след?» Ярл мрачно улыбнулся. «Я отправил за ним мою тень. У Вера Грейлока есть координаты, и за это он удостоится чести попасть в анналы». «Название мира?» «Не знаю. Все, что есть местоположение. Этого будет достаточно». Они добрались до ангаров Вальгарда, охваченных бурной деятельностью. Здесь уже находились десятки транспортных судов, выпускающие клубы пара в холодный воздух. В конце пещеры виднелось темно-серое и терзаемое бурями небо ледяного мира. Стаи Аркенджо с бряцанием оружия и стуком сапог поднимались по рампам в десантные отсеки, примагничивая к доспехам клинки и поправляя шлемы. На краю ракритовой площадки Штурмьярд остановился. «И что потом, брат, после того, как мы настигнем его? Думаешь, сможем его вернуть?» Аркенджо засмеялся. «Скития, нет! Он не станет слушаться моих приказов, а я не настолько глуп, чтобы пытаться!» Он посмотрел на собранную мощь своей роты, которой командовал не один век. Она более чем на треть уступала в численности роте железного шлема и даже близко не обладала тем же авторитетом. При всем этом, каждый ее воин был истинным фенрисийцем, искусным убийцей и мог постоять за себя. «Я не испытываю ненависти к Хараку», — сказал он. «Он настолько же превосходит меня, как Рус всех нас. Если бы только он мог осознать все безумие своей затеи». Лорд 12-й направился через ангар к первому транспортнику, который увеличивал обороты двигателей для взлета. «Дело не в наказании», — сказал он. «Если мы настигнем его, речь может пойти о спасении».